Тем временем лучи солнца уже начали достигать меня. Убираться с окна я не хотел, потому что сейчас у меня была редкая возможность хотя бы частично полюбоваться одним из самых прекрасных чудес мира. Из-за своей расы я вынужден был вести ночной образ жизни, и света на самом деле очень не хватало. А ведь это влияет еще и на рассудок, возможно, и на какие-то процессы внутри организма вампира. Очень легко было скатиться в депрессию. Возможно, эта тоска вовсе не случайна, и со временем она не пройдет, а наоборот усилится. Наверное, надо было более серьезно отнестись к выбору своей расы, но чего-то поменять я уже не мог, и просто сидел и смотрел на горизонт, пока света становилось все больше и лучи начинали сжигать мою кожу. «Все только началось, Глум. Дальше будет еще хуже», — произнес я, отставляя свитки и уходя в тень. «Восемь пальцев очень опасны, будет война, и эта война будет даже более жестокой, чем та, что случилась между Реэстизом и Колдовским королевством. Люди будут убивать людей, брат пойдет на брата, и замки будет гореть в пламени междоусобиц, где целые рода будут вырезаны под корень, чтобы некому было мстить после. Понимаю, нам нужна сильная экономика и промышленность. Как выйду из Торпора, то отправлюсь к Демиургу и поговорю с ним. Как-нибудь отстрочим выплаты, думая о том, чтобы обеспечить солдат всем необходимым. Пффф, хорошо. После этого я спустился в свою кровавую баню, где меня уже ждали обученные гоблины. В этот раз я даже никого предупреждать не стал, как и Люпус в данный момент находилась в Назарике. Мамонга затеял большую перестройку, как и мир с Реэстизом подписал, после чего без боя забрал территории у Бахарута и дипломатии присоединил северных гномов. Но большей части с идеального круга со звездой внутри все выехали. Сейчас там работала нежить, которой руководили дети богов. Земли Мамонга забрал прилично, места всем хватило, хотя некоторые все же объединялись в группы, чтобы строить свою вариацию рая на земле. Во многом объединились те, чьи создатели и до этого были очень близкими друзьями. В будущем пустоту внутри скорее всего начнут заполнять, возможно, в том числе и другими видами. Многие относились к тем же людям с состраданием, так что подобное не станет чем-то удивительным. А по соседству с ними будут жить те, кто построит на своей земле загоны для тех же людей, где будет ставить над ними опыты. Хотя сначала, вероятно, будет возведена стена и создана буферная зона, которая уйдет еще дальше от Назарика. Так или иначе, с частью земель, вероятно, распрощаюсь и я, но вряд ли это будет значительный кусок. Все же я поселился довольно далеко. Впрочем, если будет нужно переехать, то перееду. Жалко, конечно, будет всего построенного, но разве выбор у меня будет? Да и Мамонга в целом мне довольно сильно помог, можно будет и подвинуться, если попросит. Если попросит, повторил я, заходя в кровавую баню, а то может он и меня уже врагом считает, тогда просить он не будет. Как у тебя дела, Клементина? Служу, ответила рабыня, что до сих пор носила ошейник подчинения и, вероятно, каким-то магическим образом передавала всю информацию Демиургу. Или нет, даже этого я узнать еще не смог. В любом случае, время было ложиться в саркофаг, а также кинуть поинт в класс алого мудреца, который надо было прокачивать. И прокачивать побыстрее, ведь в скором времени мне понадобится очень много силы. Да уж тяжко будет. И вот ты снова здесь. Не успел я закрыть глаза, как вновь оказался в чертогах своего разума, где меня встречал алый мудрец. Но в этот раз он не нападал, а просто сидел за круглым столом, у которого стоял пустой стул. Я направился прямо к нему, раскидывая всю свою силу вокруг. Очков класс я вкинул во многом из-за того, что уже раскусил главную фишку происходящего и то, что главной силой является мысль. Мысль в моем разуме, что дает большое преимущество именно мне. Однако с вкинутым поинтом власть алого мудреца тоже увеличилась, в геометрической прогрессии. Он стал куда сильнее и занял существенный участок моего разума. «Обалдеть, неужели мы с тобой тоже будем договариваться, а не сражаться?» Усмехнулся я, садясь за стол. «Когда ты вкачаешь все 5 поинтов, я сломаю тебя. Даже если ты вкачаешь все статы до максимума, это тебе не поможет. Я внутри твоего разума, и обычные правила здесь не работают. Значит, не будет показывать всех козырей и будет просто ждать, пока не будет вкачан последний поинт. Я буду обучать тебя. Обучать? Ты же понимаешь, что я тебя и так вперед ногами вынесу. Так ты мне еще и упросить дело хочешь. Это тебе не поможет в финальном противостоянии, предположим. Но это не объясняет твоего мотива. Ты слаб. Твое тело слабо. Твоя ментальная аура слаба. Это надо исправлять, чтобы я попал сразу в качественную оболочку», — спокойно ответил алый мудрец, голос которого был лишен всяких эмоций, а из-за черной дымки и капюшона никак не удавалось даже лица разглядеть, из-за чего казалось, что говоришь с каким-то личом или другой нежитью. «Интересное предложение. Думаешь, я соглашусь? А разве не для этого ты уже вкинул очко в свой новый класс? Не пойми неправильно, но я тебе не доверяю. Ну, есть просто некоторые основания для такого отношения к тебе, особенно после того, как ты прямо заявил о намерении забрать мое тело. Как и с изучением навыков, я справляюсь сам». «Справляешься? А вот теперь в алом мудреце появились первые эмоции, которыми стали гнев и ненависть. Одно заклинание, потенциал которого ты даже не понимаешь. За столько времени ты вообще ничему не обучился. У меня целый арсенал заклинаний и не хочу тратить время на всякие сомнительные низкоранговые заклинания», — отмахнулся я, пытаясь не подать виду, что большую часть древа навыков я даже не понимал, как открыть и получить доступ даже к этой самой низкоранговой магии. «Толку мне от мелочевки этой, я уже почти 30-й взял, мне нужна магия помощнее». «Помощнее?» — тут ушалый мудрец не сдержался и вскочил, после чего позади него из тьмы вышел гигант, и тут же взметнулась коса, что увлекла за собой реки крови. За считанные мгновения алый мудрец создавал кучу заклинаний первого, второго и третьего ранга. Выглядело это зрелищно, несмотря на то, что магия так-то являлась действительно слабой. Однако, грамотно комбинируя навыки, алый мудрец сначала наложил дебафы, после взметнулись кровавые копья, алый плющ обвил ноги гиганта. Медленно, но уверенно заклинаниями первого и второго ранга он существенно понизил боеспособность врага, после чего единожды применил одно заклинание третьего ранга, которое благодаря синергии получило дебаф урону, что с учетом наложенной дебафов буквально взорвало гиганта изнутри. «Этой магией ты будешь пользоваться всегда, пусть она и первого уровня, и она будет становиться сильнее вместе с тобой. Да, с помощью нее ты не сможешь убить дракона, но сможешь его ранить, вымотать, разрядить его барьеры или прощупать его потенциал. Кроме того, с ростом силы ты сможешь использовать их постоянно и в огромных количествах. С помощью них ты сможешь заложить фундамент, а уже высокоранговая магия, нанесенная единожды в нужный момент, поставит точку. Но если ты сразу используешь высокоранговую...» Алый мудрец создал еще одного гиганта, после чего начал применять какое-то мощное заклинание. Но прежде чем оно сорвалось, гигант уже отошел. Затем он столь же спокойно принял и кровавый взрыв, что хоть и нанес какой-то урон, но явно не смертельный. И вот высокоранговая магия в кулдауне, а враг жив, какая досада. А ведь низкоранговой магией может навредить даже тем, кто имеет к ней иммунитет, — произнес алый мудрец и, взмахнув косой, создал вихрь копий, которыми буквально разорвал землю, создав под ногой гиганта воронку. Гигант не получил ни единицы урона от магии, но со следующим шагом пошатнулся, после чего алый мудрец уже переместился в упор и ударил косой в его вторую ногу, заставляя монстра повалиться. Всему можно найти применение, как и низкоранговая магия понадобится хотя бы для вырезания полчищ пушечного мяса. Ладно, убедил, но мой кровавый туман так не может, потому что ты не объединял его с плющом и не используешь яды. Какие еще яды? Я маг крови или ассасин? Ты бездарность, которая вместо того, чтобы использовать весь потенциал, открываемый новым миром, мыслит в каких-то нелепых рамках. А сколько еще игроков было в вашем отряде? — решил спросить я. Тему не меняй, — взревел алый мудрец, которого моя легкомысленность по отношению к обучению выбесила окончательно. И вот уже я сам стал целью его заклинания, из-за чего началась наша очередная битва, которая в этот раз стала отчасти и уроком. В этот момент алый мудрец казался на удивление слабым, ведь вывести его из себя было проще простого, а поначалу он казался таким страшным и действительно мудрым. На практике же он, вероятно, такой же игрок, как и я, в плане, без особого личного опыта, так еще и в новом мире пожить тоже толком не успел, отъехав в процессе и оставив после себя лишь эту диадему. Хотя, может быть, где-то у теократии эта коса с сетом брони хранится. Так и началось мое обучение с алым мудрецом, которое порой продолжалось и во время обычного сна. С прокачкой алый мудрец действительно стал сильнее, из-за чего стал приходить куда чаще, но делал он это без особого конфликта. Просто, так скажем, вторгался в сон, а я и не особо мешал ему. И хоть с одной стороны подобный расклад меня радовал, а с другой, если алый мудрец уже сейчас вторгался в мои сны, то на четвертом уровне он, вероятно, станет находиться со мной и во время бодрствования. На пятом же уровне у него явно будут шансы забрать мое тело. Впрочем, мне же ничего не мешает не вкачивать этот класс до конца. Так что я не особо переживал и старался оптимистично смотреть в будущее, полное козни и судьбы. Глава 62. Гигантские монстры тащили каменные блоки колоссальных размеров. Используя невероятные заклинания, Назарик менял ландшафт и возводил сначала горы, вызывая жуткие землетрясения. Затем с помощью стихии камню придавалась форма и заклинания накладывались на основу, поверх которой уже шла укладка этих блоков, чья толщина могла достигать и нескольких метров. Стена будет невероятно толстая и высокая, а еще и прочная. Но, конечно, основой будет магический купол, для создания которого мобилизовались все знания, ведь даже Мамонга не мог совершить в одиночку подобного. Подобное позволяло лучше всего узнать, какими на самом деле являлись жители Назарика, что было важно для них самих. Да, Мамонга имел текст описаний всех нипов, но личность и характер – штука динамическая. Они меняются, как и казалось бы однозначно трактуемые слова на деле вызывали споры. Ведь все было относительно и банально со словами «злой» и «добрый» в описании персонажей уже была куча проблем. Ведь одинаково злые по описанию персонажи на деле оказывались совершенно разными. Все это требовало изучения и понимания, к которому стремился владыка Назарика, перекраивая под себя все вокруг и пытаясь решить те проблемы, которые уже однажды привели к развалу его гильдии и не должны были стать причиной гибели Назарика сейчас. «Добро пожаловать в 9 врат, господин Дерамар, сразу же на подъезде мою карету взяли под сопровождение демоны, довольно жуткие и гротескные, с символом Ульберта Алёнадла». Демиург сразу же начал перестройку с того, что обратил все оставшееся население в рабов, которые в целом недолго гнули спину и стали вместилищем для призванных из ада тварей. Сразу же за стеной меня встретила выжженная земля, клетки, что скоро будут заполнены грешниками, а также небольшая армия, способности которой изучал сам Демиург, наблюдая за бесконечными сражениями существ. Некогда прекрасные равнины теперь стали настолько же уродливыми, насколько их видел Демиург и его создатель. Сами же руины Эрантыла в скором станут обителью абсолютного зла и воплощением всего размаха мизантропии, который был пропитан их хозяина. «И надо будет еще затянуть небо черными тучами», — произнес Демиург, наблюдая за тем, как какой-то жирный чиновник пытался защитить свою семью от бесов. «Тебе же тоже не нравится солнце, Вильгельм? Я пришел говорить о долгах, Демиург. Давай перейдем сразу к делу. Опять хочешь взять в долг, отсрочить выплаты и сделать перерасчет? И что ты предлагаешь взамен?» Без особого интереса говорил Демиург, который мыслил в совершенно иных масштабах, но и, конечно же, даже медика мне просто так не простит. «Я знаю, что у вас есть проект буферных зон. За стеной тоже будут поселения, но в которые вы слишком активно вмешиваться не будете. Эта зона проходит по моим землям. Я отдам им. Ты и так их отдашь. Да, но думаю, ты и сам понимаешь, что Мамонга не станет просто забирать у меня территории. Сейчас может и нет», — пожав плечами, ответил Демиург, после чего дал отмашку и против жердяя выпустили очень быстрых демонов, которых перехватить они мог. Этот подлец жрел на чужих бедах, но теперь он сам прочувствует сполна все то, что причинил другим. Для начала пусть выберет, кем он пожертвует в первую очередь. Жердяй выбрал детей, затем жену, а напоследок осталась любовница. За всем этим пришлось следить и мне, ведь того хотел Демиург, который внезапно замолчал. Но после выживших ждала участь, что была куда страшнее смерти. 3 века пыток для начала, жутко улыбнувшись, произнес Демиург, после чего один из бесов улетел с приказом. «Собственно, предложить тебе фактически нечего, но у меня сегодня хорошее настроение. Ты получишь перерасчет, выплаты отложим на год, территорию ты отдашь сам. Также в будущем ты будешь содействовать развитию подконтрольных мне земель в буферной зоне. Все же экономика штука сложная, как и управление землями». «Хорошо, такой расклад меня устраивает», — произнес я, но не спешил радоваться, ведь Демиург повернулся ко мне лицу. Он знал, что это конец предложения. Я тоже это знал и поэтому молча ждал. «На 3 года половина военнопленных, полученных тобой в войнах, будет отправляться ко мне. Также все преступники, заслуживающие казни или пожизненных каторг, тоже будут моими». «Согласен», — отвечал я, — «ведь ничего другого мне не оставалось. Я пришел сюда с протянутой рукой из-за своих бездарных растрат, и теперь меня просто ставили перед фактом. Через 3 года ты возьмешь на себя строительство аллеи зла, что будет проходить вдоль границы твоих земель и сектора, отведенной под мою власть буферной зоны. У тебя будет 2 года. Что представляет из себя аллея зла? На самом деле ничего особенного. Просто красивая мостовая из черного камня, колья, виселицы, клетки и прочие атрибуты абсолютного зла. Но без жести, в плане оно должно наводить ужас, но не показывать его. Я составлю инструкции и пришлю их ближе к делу. Хорошо. И да, Вильгельм, протянул Демиург, как-то уж не очень добро глядя на меня. Скажи, а к чему ты стремишься? Стремлюсь, да, у тебя же есть амбиции и планы. Ты захватываешь территории, укрепляешь оборону и ради чего? В чем смысл? В том, чтобы создать идеальное в моем понимании место. Осторожно и не совсем понимая сути вопроса, ответил, подозрительно глядя на Демиурга, глаза которого скрывались за откидывающими блики очками. Ты же занимаешься тем же самым. Да, но я имел в виду более конкретные детали. Хм, так далеко я не думал. Скажем, у тебя столько же ресурсов, сколько и у меня. Как бы ты начал перестраивать отведенный тебе кусок мира? Наверное, я бы создал идеальные условия для людей, чтобы они смогли раскрыть свой потенциал. Чтобы каждый человек не думал о том, будет ли у него еда на ужин и хватит ли у него денег на квартиру. Также понадобится удовлетворить и другие потребности, такие как общение, чувство безопасности. И если все сделать правильно, то мне бы хотелось увидеть, сможет ли человек, решивший все потребности, взглянуть еще дальше за горизонт, отдавшись полностью и безвозвратно чему-то более важному, чем бренное существование ради выживания от зарплаты до зарплаты. Интересно, Демиург снова улыбнулся. Я планирую заняться тем же самым, но хочу узнать, насколько действительно плох человек. Мой создатель ненавидел людей, презирал их и имел на то причины. Однако существует ли предел человеческой мерзости? Возможно, в процессе изучения я поделюсь с тобой наблюдениями, и это поможет тебе провести свой эксперимент над скотом. Я поджал губы, но спорить с Демиургом не стал, хотя последним предложением специально пытался заставить меня это сделать. Но мне хватило ума поступить мудрее и промолчать, после чего, еще немного поболтав о том, о сём, я покинул 9 врат с новой формой долга и фактически проданными территориями. Придется переселяться, на это у меня будет тоже 3 года, может больше или меньше, но в любом случае это крайне мало. Как граница буферной зоны будет проходить прямо по замку, то есть поселениям придется переезжать. Причем почти всем, ведь все селились восточнее меня, а там все под эту зону подпадает. Потому на западе и южнее от меня горы, плодородной почвы там тоже не особо много и климат жестче, монстров больше, но ничего, прорвемся. Главное в процессе не стать марионеткой Демиурга, а то грустно совсем будет. Но в целом я готовился к куда более тяжелому разговору. Но Демиург хоть и был крайне хитрым типом, но коварство его раскрывалось не в прямых конфликтах. Он явно что-то задумал, как и понимал, что порой очень важно улыбнуться и протянуть руку, чтобы союзничек разжирнил и затем был продан за большую цену. Холодный дьявольский расчет вел Демиурга, хоть и личное он оставлял сугубо в своих владениях, где измывался над грешниками. И кстати, да, грешниками в его понимании были все. Как прошли переговоры? Поинтересовалась у меня Лира, в особняк, к которой я заехал по дороге. Отлично, но скоро придется переезжать. Пока что не говори никому, но начинай прогревать население. Также начнем строить дома близ самого замка. Он же должен был стать столицей, и вы хотели его расширить до дворца. Скоро это станет штаб-квартирой нашей военной палаты. Там же разместятся авантюристы, а близ стен застроим все другими постройками. Будет городок рядом с, вероятно, марионеточными поселениями колдовского королевства. Как я понимаю, им нужно подобие демилитаризированной зоны, ну и ресурсы им нужен, так что они построят более нормальные и привычные города за стеной, из которых будут выкачивать живую силу. Или я на самом деле не особо представляю, что у них там на уме. А Мамонга? Мамонга много работает и планами государства более не делится. Видимо, поумнел, начал обживаться в своей роли. Но с ним мы беседуем нормально и даже по-дружески. Так что агрессии от него я не жду, по крайней мере пока. Пока, кукуха у богов порой едет очень быстро, как бы и у меня не поехало со временем. Но все будет хорошо. В горах красиво, луга тоже есть. Теплиц построим и оборону держать будет проще. А гномы? С гномами договоримся. Они же на поверхности не живут, так что далеко ездить для торговли не нужно будет. Ладно, я вам верю. От меня что-то еще требуется? Продолжай работать штатно и думай, как переносить производство на запад. После я переместился в гостевую комнату, где достал карты и начал вносить поправки. Карты у меня были уже подробные, разведку мы провели тщательную, но нужно будет еще самому проехать по горам, чтобы наметить будущие города, поселения и рубежи обороны. Реэстис уже находился на пороховой бочке, которая вот-вот рванет, и я не знаю, сможет ли корона устроить затяжную войну с восьмью пальцами, но на самый крайний случай нам нужно будет думать о том, как бы отступить на более выгодные позиции. В целом, в горах мы сможем продержаться куда дольше, но все упирается и в то, что настроить замков за пару месяцев мы не сможем. Еды там тоже мало, и обустраивать это все нужно много ресурсов и рук, либо очень много времени, буквально десятилетия. Времени у меня не было, ресурсов тоже, руки вроде и были, но каменщиков совсем мало. Но первых поселенец надо отправлять уже сейчас для освоения территорий. Еще и границы разросшихся земель надо как-то укрепить. Зараза, правителем быть очень сложно, но раз я уже выбрал этот путь, то придется жрать кактус до конца. Сдаваться я не привык, и хоть с маленькой победоносной войной совсем все не по плану пошло, но я еще надеялся на маленькое дракенхольдское экономическое чудо. Надо только преисполниться в сознании и как-то усидеть на всех стульях сразу. О, придумал, раз с экономикой полная задница, то зачем ее спасать? Пусть подыхает, она нам в целом и не нужна. И с одной стороны, идеи мои, как всегда, были безумными, а с другой, опыта в правлении у меня хоть и не было, но зато был план, как всегда надежный, просто невообразимо гениальный. Раз скоро жестокая междоусобная война прогремит, то какой толк от экономики? Все равно все сгорит в огне, а значит, куда лучше просто собрать армию побольше, 2/3 мужиков под ружье, обучить за месяцок до вменяемого уровня, да заботиться исключительно их оснащением. Народ потерпит, ведь меня любит и уважает, так что бунта не случится. Ну а дальше видно будет, как пойдет. Только урожай соберем, а после уже женщины пусть справляются. Хотя если так подумать, а что мешает женщинам стрелять из арбалетов, ума там много не нужно, а если дать детям огненные зелья, нет, это уже совсем за гранью гениальности. О, дети могут меха раздувать и лопатой уголь закидывать, пусть кузнецам массово помогают. Война дело жестокое, слабых она не любит, как и всякие полумеры. Поэтому иллюзий я более не питал и собирался сразу использовать весь имеющийся потенциал. Да, это аукнется в будущем, но иначе есть риск вообще не выжить. К тому же нехватку рук в экономике можно будет уменьшить через рабов. Жестоко, да, совсем не гуманно, но а как иначе? Тяжелые времена требуют принятия тяжелых решений. Как и попал я не в радужный маня-мирок, где существуют права человека, а в суровый мир феодального уровня, где историю пишут суровые и здоровенные мужчины, что своими мечами отрубают головы сначала врагами на поле боя, а потом голыми руками разрывают младенцев в люльках, строя свое благо на руинах чужого будущего, тех, кто вовсе не невинный или добрый, а просто слабый. Горе побежденным, ведь условия всегда будут диктовать победители, а проигравшим стоит быть готовым к любому трагичному исходу. Поэтому лучше пусть женщины тоже учатся приносить хоть какую-то пользу на поле боя, а дети помогают в кузнях, потому что такой исход для них будет явно более лучшим, чем изнасилование, рабство и смерть. Глава 63. Как к себе домой в ворота замка вошел Ламбал, пока его бойцы рассредоточивались по внутреннему двору, взяв с собой лучших бойцов. Ублюдок из восьми пальцев, гордо подняв голову, уже проходил через раскрытые дубовые двери донжона, начав подниматься по винтовой лестнице, не обращая внимания на крайне тусклый и слабый свет масляных ламп. Он чувствовал себя королем, хотя по факту был лишь шестеркой, что выполняло поручение шести рук. Пам-парам-пам-парам, хлопая в такт известному лишь ему мотиву, напевал себе под нос Амбал, из-за чего шрамы на его лице жутко поигрывали вместе с выцветшими татуировками. «Как ваши дела, сир-рыцарь? Ха-ха-ха!» На вершине донжона он увидел за широким столом мальчика, которого в шутку называл сиром-рыцарем. Хотя формально этот малец уже действительно имел рыцарский титул и даже получил грамоту с печатью самой короны. Однако на деле это был мальчик, который слишком рано получил в свою руку необъятную ответственность за земли своего рода. Как хорошо, что рядом оказался этот Амбал, который любезно согласился помочь с управлением всего имущества мальца. «Что-то вы не в духе, сир-рыцарь», — с усмешкой Амбал уселся на стул и закинул свои ноги прямо на рабочий стол мальчика, запачкав дорожной грязью свитки и документы. «Неужто обидел вас кто?» «Те бумаги, что я подписал», — начал говорить мальчик, стараясь сделать все, чтобы его голос не дрожал. «Вы меня обманули, не так ли?» «Обманул? Ну что вы, просто под моим управлением они будут в большей сохранности. А как вы подрастете, я все передам обратно вам. Разумеется, за соответствующую оплату в 10% от всего вашего имущества на тот момент. Понимаю, это довольно много, но такие у нас расценки», — разведя руками произнес Амбал, делая вид, что не понимает, на что намекает мальчик. «Если я доживу», — сдержанно произнес мальчик, откладывая перо, — «неужто у вас есть причины переживать о собственной жизни? Я еще не совсем хорошо разбираюсь во всех нюансах, но мой советник считал, что есть о чем переживать. А то, старик, вы правильно сделали, что убрали его подальше. Он, конечно, мудр, но время его не пощадило. Как и потерю своего господина, он воспринял слишком болезненно. Но, думаю, ему сейчас хорошо, на побережье столицы в особняке. Он и так хорошо потрудился на благо вашей семьи, он это заслужил или...» Амбал прищурился. «Вы так не считаете? Я считаю, что вы заставили меня подписать эти документы, сделали все, чтобы я остался один, а в будущем планируете убить меня и забрать к рукам все эти земли», буквально на одном духе выпалил мальчик, который уже не мог сдерживаться, ведь сил хватало едва ли на то, чтобы не заплакать. «Вы подлец и обманщик. Из-за ваших лживых речей мой отец решил вступить в эту войну и сложил голову на поле боя. А ведь он изначально хотел поступить мудро и договориться с лордом Дермаром. И никого вы более не бойтесь. Сам король вскоре будет отравлен или убит, после чего начнется война, в которой утонут все земли Реэстиза. Этого вы хотите? Захватить все и поставить марионетку на престол? Уходите, или я прикажу страже вас повесить прямо здесь». «Ха», — почесав подбородок, произнес Амбал, после чего пожал плечами. «Ну ладно, видимо, вы случайно упадете с лошади сегодня. Мне в целом без разницы, как и ваши 24 защитника вряд ли смогут что-то противопоставить моему отряду». И вот уже Амбал поднялся во весь рост. Ему было без разницы, кого убивать: дети, старики, женщины, да хоть монашек в храме. Вопрос лишь в том, сколько заплатит и какие риски сдохнуть. В данном вопросе платили отлично, а рисков практически не было. Так что Амбал уже было потянулся за палицей, чтобы разбить голову наследнику этих земель и затем отжать все имущество. Как вдруг поднятая в замахе рука замерла, а сердце Амбала начало биться невероятно быстро из-за нахлынувшего на него страха. Что-то уж больно умную речь задвинул малец, сам бы до такого не догадался, и освещение, черт подери, оно действительно было слишком тусклым. «Кто здесь?» — взревел Амбал, после чего тут же выронил палицу из-за нахлынувшего страха. «Всегда найдется рыба покрупнее», — спокойно произнес я, выходя из тени и становясь позади мальчика. «В ваших услугах юный милорд более не нуждается, а подписанные документы отныне считаются недействительными. Печати. Мне плевать на печати, как и на мнение тех, кто считает иначе», — тут же оборвал я Амбала, после чего до того наконец-то дошло. И с криком он побежал наружу, кубарем скатился по винтовой лестнице, вовсю вопя приказы своим амбалам. Но никто не отзывался, а оказавшись во внутреннем дворе, он обнаружил тела, лежащие в грязи и собственной крови. А на его лучшем бойце сидела скучающая Бритта, которая одним ударом отрубила тому голову, что теперь служило подставкой для ее ноги. Это была засада, хорошо спланированная и жестокая. Хотя убили не всех, если была возможность взять в плен без слишком высоких рисков, то она использовалась. А то долг Демиургу — это вам не шутки, как и играть в дурочка я не собирался. Демиург получит свои 50%, и получит он их не от нуля пленных, ведь вражда с ним мне не нужна. Забавно все выходит. Да, еще минуту назад ты не думал о последствиях, а теперь стоишь на коленях и готовишься молить меня о пощаде, — встав в выходе из донжона, произнес я, не показываясь на солнце. Но не переживай, конкретно ты не умрешь в ближайшее время. Тебя ждет участь куда хуже. Когда 6 рук, 6 рук, 8 пальцев, да хоть 13 херов, мне плевать, как себя называет мусор. Ведь с мусором я не говорю, я его утилизирую. И, использовав магию первого ранга, я буквально заставил потерять сознание этого глупца. В арсенале моем заклинаний прибавило, давление было лишь одним из них, и зачастую достойным врагам она особого урона не наносила. Но в случае с таким отребьем можно было даже вырубить глупца, понизив или повысив его артериальное давление до нужных показателей. Качать его тоже получалось довольно просто, по крайней мере в начале уж точно, хотя в сравнении с другими навыками, например с кровавым туманом. Правда, еще существовал и предел, в частности дальше 10-го давление не прокачивалось, что делало его не настолько крутым. А еще это означало, что рано или поздно другие навыки тоже дойдут до своего предела. Так или время шло, я прокачивался понемногу, а также уже начал действовать активнее, участвуя в делах соседей. В частности, после переведения всего населения на производство всего для войны, а самих мужиков отправив в казармы, я начал предлагать защиту. И спрос на мои услуги оказался крайне высок. Так, например, советник этого юного милорда сразу пошел ко мне, а не поехал на пенсию к морю. Ну а я был только рад такому раскладу, а взамен потребовал лишь принесения клятвы верности. Не такая уж и большая цена, если подумать. Особенно когда слово короны уже не стоило ничего, а 8 пальцев пытались подмять под себя как можно территорий. Ваши воины отправятся со мной. В гарнизоне замка я оставлю 100 своих ополченцев, что будут тренироваться сами и попутно защищать вас. Также здесь разместится бригада смерти, не переживайте, они не посмеют учинить беспредела на ваших территориях, объяснял будущий план юному милорду и советнику, который все же переиграл Амбала и вернулся обратно со мной. Ваши земли находятся в не очень хорошем месте, война придет к вам и будет жестокой. Надо сделать все для обороны, углубить ров, забрать еще больше мужчин. Копья и щиты я предоставлю, но с остальным предлагаю план переселения. Мои земли в тылу, у нас есть кузницы, снабжение от гномов, но нужны руки. Всех, кого можно отправить, отправляйте ко мне. Я предоставлю им еду, жилье, безопасность. Мы бы хотели объявить об нейтралитете и... Начал было говорить советник, но я тут же перебил его. Нейтралитет? Скоро все будет охвачено войной и вы огребете одним из первых. Возможно, даже еще до начала всего безумия, если не послушаете меня и не начнете готовиться к войне уже сейчас. Крепкие стены, глубокий ров и заряженные арбалеты, вот, что вам надо. А нейтралитет уже скоро им подотрутся. В стороне не останется никто и как только король умрет, начнет неконтролируемый хаос, где сильный будет жрать слабого. Моя задача сделать все, чтобы мы оказались на стороне сильных. Или вы с этим не согласны? Если не хотите, то я могу уйти сейчас же, а вы сделаете ставку на то, что вас никто не тронет. И после этого всякие споры подошли к концу, давая начало интеграции еще одного клочка земли с населением в 5000 голов по перерасчету 2-годовой давности. Таких лордов было довольно много, они были слабы и разобщены, особенно после череды смертей влиятельных графов. Особенно в городе Эписпел, что находился западнее Эрантила и западнее моих земель. После того, как Назарик отжал значительный кусок земель, а затем еще объявил об расширении буферных зон, все уже готовились к худшему, в том числе ко второму и третьему расширениям. Поэтому многие бежали, хотя если в Бахаруте как-то спокойно взяли манатки в руки и сдали целый город, то в Реэстизе прямо лютейшая паника началась. Всем этим начали пользоваться различные силы. В частности, стала невероятно яростной риторика священников, которые, по всей видимости, собирались устроить религиозный переворот в угоду слейновской теократии, которая отделалась меньше других, хоть и буферная зона Назарика оказалась очень близко к одному из крупнейших городов. Но в целом больше всего территории потерял Бахарут и Реэстиз, пока весь мир с ужасом затаил дыхание. Но прежде чем начнется резня во всем мире, сгинет Реэстиз. В империи Бахарут уже также замечены игроки, они действуют и строят планы. Тем же занимается как минимум один игрок из слейновской теократии. И это только наши ближайшие соседи, а сколько еще стран в новом мире? Сколько там игроков? Ох, будет большая переделка зон влияния, этого никак не избежать. Поэтому мне надо не просто выжить в междоусобной мясорубке Реэстиза, но и как-то стать достаточно сильным, чтобы соперничать с другими игроками, которые могут быть либо в тех же условиях, как я, либо быть как Мамонга, или того хуже, там может быть целая гильдия хайлвленных игроков. Да уж, спокойной моя жизнь точно не будет. Даже если захочу отсидеться сам, то не дадут же. Каждый игрок в таких условиях сродни Богу, следовательно, является важной боевой единицей. И хоть мне хотелось верить в самые лучшие, чудесные, радужные и розовые, но на деле я собирал арбалеты, точил копья, тренировал мужчин, женщин и даже детей, у которых через каких-то год-два начнут расти усы. Но прежде всего я начал объединять вокруг себя слабых и брошенных, давая им защиту и покровительство. А слухи о моих действиях дошли до восьми пальцев, которые слишком много концентрировались на столице и крупных городах, при этом уделяя слишком мало внимания таким вот местечковым лордам. И когда вспыхнет пламя, каждый глупец, что игнорировал мелочи и детали, огребет сполна, ведь я планировал использовать каждого человека, каждый клочок земли и все, что могло дать хотя бы малейшие преимущества. Как и действовать, я буду теперь максимально жестко, решительно, быстро и без полумер, наученный горьким опытом прошлой войны, где все затянулось из-за того, что я так сильно не хотел согнать всех мужиков сразу. Да и сам я тоже становлюсь все сильнее, так что даже шести рукам придется поднапрячься, а если они хоть на секундочку меня недооценят, то из-за их ошибки огребут уже все восемь пальцев. Глава 64. Корона предала вас, она не в состоянии обеспечить даже свою безопасность. Народ терзают мародеры и воры, что пользуются покровительством восьми пальцев, а армия их шести рук уже склоняет на свою сторону полководцев одним за другим, готовя Реэстизу горькую судьбу. С поднятым забралом я кричал на весь военный лагерь, проходя вокруг столпившихся вокруг меня солдат, крестьян, дворян и священнослужителей. Они все прибыли сюда по просьбе барона в надежде решения всех их проблем, и каждый из них слушал меня, потому что был загнан в ловушку из обстоятельств, что подло возвели те, кто клялся чтить данные перед богами обеты. Но где теперь была вся эта верхушка власти Реэстиза? Часть убита, другая прячется и думает, как продать себя подороже, а большинство и вовсе встало раком перед восьмью пальцами, которые уже не просто работали из тени, а буквально мобилизовали весь свой военный потенциал, который составлял по меньшей мере 10 тысяч ублюдков. И с каждым днем число бандитов росло, ведь скоро начнется мясорубка и победит тот, кто сильнее. Даже дети вступали в группировки и брали палицы, чтобы стать этими сильными, а не повторить судьбу отцов. Все готовились к войне, корона пыталась сохранить лояльность дворян, восемь пальцев давали взятки всем и каждому, склоняя воевод, полководцев и даже генералов, чей переход означал и переход всех подчиненных. Вовсю составляли планы соседние государства, планируя стабилизировать ситуацию и урвать свой кусок земель таким образом. Смог костров войны уже начал закрывать небеса над Реэстизом, и во всем этом хаосе я также не планировал действовать скрытно, ведь у меня действительно имелась возможность победить, и вовсе не иллюзорная. Они хотят вытереть об вас ноги, забрать вашу свободу и воспользоваться вами. Они хотят уничтожить всех несогласных, и они сделают это, если мы не объединимся. Вместе с моим голосом вовсю сгущалась тьма, а взгляд мой сиял ярче луны. Все они знали, что я вампир, но никто более не воспринимал меня как нежить. Врагов много, мы буквально находимся в окружении. С одной стороны колдовское королевство, что уже положило взгляд на наши земли. Вскоре они заберут еще больше. Свои козни строит слейновская теократия, что желает навязать вам свою веру, свои идеалы, свою злобу и ненависть, в которой они захлебываются. Так еще и под боком так много лордов, что пользуются покровительством шести рук, продавая собственный народ в рабство ради выгоды. Каждый из этих людей уже в той или иной мере хлебнул свою долю горя. Несогласных шесть рук подчиняли самыми жестокими путями, даже дворян ставили на колени, надевали рабские ошейники и изгоняли на производство. В огне горели пола, если ты не хотел платить за защиту, родные умирали самыми странными смертями, если ты не склонял головы перед кем-то из восьми пальцев. И не имело значения, рыцарь ли ты или даже герцог, ведь именно со смертью семьи герцога начались чистки. Всем был дан однозначный намек: либо ты с нами, либо ты наш враг. Но мне плевать на то, сколько их и насколько они сильны. Взревел я, а аура страха усилилась настолько, что многие взгляды наполнились ужасом. Я сломлю каждого. Я иссушу мародеров, повешу воров, предам жестокому суду каждого преступника и бандита. Заставлю ответить даже саму королевскую семью, которая продала нас и королевство. И никто не остановит меня. Ни старые, ни новые боги, ни драконы, ни какое-то там зазнавшееся отребье, которому место на кольях, а не во дворцах. Идите со мной, и вас всех также будет ждать победа, справедливость и будущее, в котором будет место вашим гербам и фамилиям. И грозно развивалось в ночи мое знамя, где черный рыцарь пронзал копьем дракона. Никто не посчитал мои слова бахвальством, ведь слухи обо мне уже ходили по всему Реэстизу. О моей силе знал каждый, кто стоял здесь. Мою силу оценил сам Брейн Англас, чья бригада смерти также находилась на моей стороне, припомнили даже мое первое появление, когда я сражался бок о бок со Астронофом и вступил в бой с монстром, что одним своим присутствием ломал дух храбрейших воинов. Рядом со мной не раз видели полубогов и самого меня тоже считали вовсе не простым смертным, ведь сила моя росла стремительно и быстро, как и булава моя превращала в труху кости даже закованных в латы рыцарей, из-за чего ползли слухи и о божественной моего оружия, сравниться с которым могли разве что реликвии самого Реэстиза. Со мной сотрудничали гномы Юга, что говорило о надежности моих торговых соглашений. Ремесленники восхваляли мое имя за дарованное мной покровительство, и вот имеется уже поддержка не только торговцев, но и кустарей с мастерами. Я одним из первых бросил вызов восьми пальцев, чем вызвал уважение большинства присутствующих здесь дворян, которые чтили свои кодексы. Воины одним за другим кричали мое имя после побед, ведь я всегда сражался рядом с ними, обеспечивая их самым лучшим снаряжением и относясь к каждому из них как к боевому товарищу, а не разменному ресурсу. А некоторые уже создавали в честь меня культы, во многом из-за того, что сам культ уже по факту существовал среди гоблинов. И гоблины делали тотемы, обереги, даже иконы и прочие религиозные предметы в честь меня, попутно начав продавать их и в соседние поселения. Все это вместе создавало почву, в том числе даже для самых безумных слухов, где меня нарекали чуть ли не богом. И они были недалеки от правды, ведь с данной мне системой моя сила уже была высока, а потенциал являлся безграничным. Именно поэтому я собрал их тут и объявил о своей позиции открыто, гордо вступая на мировую арену с громкими заявлениями. И одним за другим свои клятвы приносил каждый из присутствующих. Дворяне просили защиты земель, и я перед всеми давал ту же клятву, что когда принес король. За право призывать их на войну и их верность, я также обязывался защищать их земли как свои. Ремесленники просили убежище, их я давал тоже. Крестьянам нужна была земля, дом, защита, и все это я тоже мог дать. Меньше чем за неделю территория королевства Дракенхельд существенно разрослась, и как только формальности были соблюдены, то все знамена были собраны, и наше войско выдвинулось прямо к Эпеспилу, что имело огромное стратегическое значение. Его надо было захватывать любой ценой, и делать это надо было прямо сейчас, ведь то же самое уже делают наши враги. В целом в королевстве имелось 8 крупных городов, вычитая из них уже навсегда потерянный Эрантел, остается 7. Один из них должны забирать мы прямо сейчас, ведь иначе лишимся всякого простора для последующих действий. Однако конкурентов у нас было не очень много, как и сила наша была довольно огромной. Для понимания, со мной уже были все те, кого кинули после мирного соглашения с Назариком. А это все лорды с территории вдоль линии фронта. Эти лорды буквально воевали, лили свою кровь, и в один им сказали: «Земли сдаем, взамен вы ничего не получите, ведь давать нам нечего, держитесь там». Те, кто находился прямо за их спинами, тоже потеряли больше живущих на самом западе. И теперь все они находились здесь и были очень злы. Как и близлежащие уже к ним и к нам лорды тоже понимали, что как бы покровительство восьми пальцев — это, конечно, хорошо, но рабами становиться не хотелось. Так еще и наш с бароном союз как бы под самым боком. В общем, они подумали, что лучше объединяться с теми, чья армия уже стоит у порога. Тем более я никого не принуждал, и условия мои были куда более гибкими, чем у восьми пальцев. Так еще и я обещал решить все те проблемы, которые копились в Реэстизе до моего появления в нем. В связи со всем этим у меня действительно имелась грозная армия, которая сможет взять город. Хотя, вероятно, город сдастся сам, когда мы к нему подойдем. Внутри него все еще идет борьба разных сил, и благодаря нам победят те силы, которые ненавидят корону. Еще больше ненавидит восемь пальцев, как и всяких внешних освободитель тоже особо не ждут. Их, конечно, куда меньше, но зато я на их стороне, и армия наша доберется до стены Поспелы первой. Затем мы столкнемся с армией короны, которая разместилась в одноименной столице, в Реэстизе. Несмотря на множество проблем и раскол, нужно понимать, что на стороне короля осталась королевская армия и, конечно же, сам Газев Стронов, за которым пошла вся старая гвардия, что была предана старым правилам и помнила, какую цену заплатил королевский род и как он всеми силами старался сберечь горящее в огне королевство. В остальном ситуация оставалась смутной, но, вероятно, значимую часть захватит восемь пальцев, после чего начнутся уже полномасштабные столкновения целых армий и гражданская война. От соседей я ждал чего угодно. Так, например, севернее находился Альянс Агранда, которым правили самые настоящие драконы. Они, конечно, не лорды-драконы, но слабых драконов в целом не бывает, что помешает им захватить давно желанные Асинару. Мало что, как и причин для этого хватает, ведь населяют союз Аграндане люди, которые с людьми не совсем в ладах, хоть и до ксенофобии уровня теократии, конечно, далеко. Также большинство населения Агранда являются амфибиями и всякими водными видами, что ставит под угрозу и Реуловал, находящийся у воды. Не стоит забывать и про святое королевство Аробл. Создать буферную зону на севере на основе марионеточного государства – желание Северной коалиции, ведь это позволит отвлечься от защиты северных границ и устроить переделку внутренней власти с южанами, которые охраняют южную часть от потенциальных высадок врагов с моря. Или может быть в Реэстис вообще вторгнется орда зверолюдов, орков, гоблинов и прочих рас, что обитает под горами рядом с гномами и в целом всегда любила устраивать набеги. Беспокоиться стоило даже о теократии, которая пока что думала о том, что делать с буферной зоной Назарика прямо под ее границами. Как напрямую армию они не перебросят, через горы добираться сложновато, а буферная зона будет демилитаризованной, если они только туда сунутся, то огребут от Мамонги тут же. В общем, только об Ахаруте Реэсти смог не переживать, ведь там императору приходилось держаться за сердце от того, что у него вообще все было слишком плохо. Сначала Мамонга просто отжал город, а теперь потребует вывести войска и передать контроль еще над значительной частью земель. Хотя стоит также понимать, что в планах Мамонги устроить на буферной зоне не диктат, а подобие сотрудничества. Или куда вернее будет провести параллели опять же с марионеточными государствами, где власть будут держать местные, но по факту будут слушать каждое слово полубогов, что будут строить свои райские миры. В связи со всем этим выходила ситуация полная хаоса. Всего этого можно было избежать, если бы Мамонга вышел, поставил бы всех перед фактом и просто сам прочертил границы каждого государства. Но он этого сделать не стал, потому что переживает из-за других игроков и в целом его мало интересует вся эта мировая политика. Да из чего бы ему интересоваться делами муравьев? Одно его заклинание и не будет реэстиза. Таким безразличием он также явно показывал свою позицию другим игроками. «Не лезьте ко мне, забирайте все остальное и будем жить, радоваться, возможно в будущем строить какие-то контакты. Новый мир большой, места хватит всем». Хотя, как показывает практика, людям никогда места не хватает, ни для мирного существования, ни для войн. Поэтому решение Мамонги было крайне мудрым. В одиночку он совсем справиться не мог, но зато передал власть своим подчиненным, которые будут отстраивать внешнюю часть внутреннего круга. Сам же Мамонга, по всей видимости, превратит центральную часть Назарика в еще более неприступную крепость, построит дополнительных этажей, соберет там все сливки общества, а когда другие игроки сунутся, ух, какое уже у них будет удивление, когда окажется, что все настроенное сверху лишь ширма, а под землей еще находится 10 этажей самого ада. А может и нет, в любом случае со своими планами Мамонга будет разбираться сам. Мне же предстоит разобраться со своими задачами. Прямо перед фактом всех поставить и без боя забрать такой же кусок у меня, конечно, не получится, но фундамент свое королевство я заложу. Прямо на руинах Реэстиза, который не прошел проверку времени и был уничтожен изнутри своими проблемами уже давным-давно. Следующая глава будет опубликована сразу, как только эту прочитают 300 человек. Для тех, кто не хочет ждать, Бусти, там уже второй том закончен и доступен к скачиванию. Глава 65. «Сколько же их?» – прошептал солдат гарнизона Эпоспела. «Твою же мать, да там знамена большинства западных лордов. И сам барон Мильцган фон Крандильтер, значит, правду говорили. Черт подери, что они там делают?» В спешке на дозорную башню поднялся и губернатор города, вместе с командиром гарнизона. «Проклятие! Ничего не вижу. Они ров, ваша милость. На 10 метров дальше дальности наших самых мощных метательных машин», — спокойно ответил матерый одноглазый вояка, после чего передал подзорную трубу. «Ров!» — воскликнул губернатор, едва не выронив подзорную трубу из своих рук. «Какой еще ров? Зачем? Как зачем? Внешняя линия окружит весь город, внутренняя будет прокапываться еще ближе. Затем они подтянут свои метательные машины и начнут обстрел. Там же, между линиями, будет возведен их лагерь, прикрытый как от наших вылазок, так и от удара потенциального войска, которое захочет нам помочь. Как только за стеной сгорит все и будут уничтожены наши инженерные машины, то они начнут подкапываться еще ближе и в какой-то момент начнут штурм, удивительно спокойно произнес командир гарнизона, после чего на удивленный взгляд губернатора пояснил: «Основы осадного дела Реэстиза, все как по учебнику, а переговоры, почему он не послал к нам гонца, почему сразу начал рыть ров?» Губернатор начал потеть, ведь даже его знаний военного ремесла хватало, чтобы понять, что в гарнизоне слишком мало людей, а стена хоть и высокая, но слишком длинная. «Не могу знать», — ответил командир гарнизона, пожав плечами. «Послать нашего гонца к ним, конечно, скорее, посылай». И мы еще даже не успели возвести шатров, как к нам прибыл гонец, а еще до утра ворота открылись и нас впустили в город. Без лишних слов наши отряды взяли под стражу всех местных дворян, чья верность вызывала сомнения, а к утру смог костров укутал небо. Как и обещал, я принес новый мир, и первым делом все уличенные в помощи восьми пальцев были наказаны. Ворам отрубали руки, кого-то показательно сжигали заживо, разумеется, часть надо было повесить на стенах дворца и у ворот, всех оставшихся я отправил в рабство, в очередной раз не воспользовавшись своим правом на половину рабов, не из-за щедрости, а из холодного расчета и мышления на перспективу. Постепенно город очищался, а сам город я формально хоть и забрал себе, но тут же назначил старший совет дворян, во главе которого встал барон Мильцган. Все богатство мы тут же начали выводить, а вместе с этим проводить массовую эвакуацию. Это были жестокие меры, которым многим не понравились. Однако выбора как такового не было, и всем прямо заявлялось: не пройдет и 3 месяцев, как этот город будет взят в осаду врагом. Война будет жестокая и беспощадная, поэтому надо уходить на восток и юг, пока есть возможность. Там же уже обживались первые переселенцы, что осваивали суровые горы и строили свои дома близ лугов. Там же строилась и крепость, а за процессом и безопасностью следила Бритта вместе с троллями, которые служили и грубой силой для постройки. Люди являлись главным ресурсом, и поэтому они перемещались в тыл, пока мы готовились прифронтовую зону, в том числе к тактике выжженной земли. Такой расклад не особо радовал дворян, но большинство из них уже давно распрощалось со своей землей и принимало мои обещания. Кроме того, мое слово хоть чего-то достойно, и за каждый вклад всякий участник этой войны получит свою достойную награду. На руинах побежденных врагов мы построим новые замки, пепел и прах станут удобрением для плодородных полей, и даже если воины сложат головы, то о них позаботятся выжившие. Мной делалось все, чтобы мои солдаты и мои союзники думали лишь о враге, которого они скоро встретят, а не о каких-то других проблемах. «Докладывай», — произнес я, когда к нам прибыл очередной разведчик. Сидя за широким столом в кабинете смещенного, но прощенного губернатора, я выслушивал доклады разведки и вместе с другими лордами составлял план нашей военной кампании. На повестке дня стоял вопрос с королевской армией, которая встала в ближайшем по тракту к столице поселения. Именно о ней грустную новость поведал разведчик, что едва перевел дыхание и отпился водой. «Мы слушаем», — повторил я. «Милорды там», — собравшись с духом, разведчик выдохнул и сформулировал мысль. «Армия короны раскололась. Ночью произошел мятеж, 8 пальцев подняли военный бунт, а союзники Стронова предали его. А сам Стронов, если верить слухам, то ему удалось сбежать. Войско под контролем 8 пальцев, неизвестно. Бойня была жестокая, многие в конечном итоге просто разбрелись. Выявлены отдельные полководцы, что собрали вокруг себя знамена, но кому они верны, еще непонятно. Одна из проблем, кажется, решилась сама собой», — заметил один из лордов, но из-за одного моего взгляда замолчал, начав обдумывать, что он ляпнул. «Решилась. Наш единственный шанс заключался в том, что корона будет воевать с 8 пальцами долго и упорно, забывая о нас. После такого удара теперь 6 рук возьмутся уже за нас, а в столице точно случится попытка переворота. С учем того, что предатели были даже в военном совете, столица не устоит, а затем на нас обрушится вся мощь 8 пальцев. Не подумал. Мы так и поняли», — процедил я, не собираясь давать каких-то поблажек или как-то мило улыбаться и успокаивать одного из лордов. Все они были жестокими и горделивыми правителями, так еще и обладали приличной силой духа, раз смогли поднять голову и пойти против 2 главных сил в этом конфликте. А значит, они должны уважать меня и бояться в равной мере. Никому даже в голову не должно прийти, что их сюзерен мягкотелый. Как и глупость на наших военных советах не приветствовалась, поэтому в нее и был сразу же ткнут один из союзников. «Восточные земли вдоль реки, туда будет нанесен удар. Земли там пустую, На пути лишь несколько замок и полупустые гарнизоны. Я возьму конницу и отправлюсь на перехват сейчас же. Буду действовать по ситуации. Если враг не пойдет в наступление, то устрою рейд на их земли и после отступлю к городу. Рискованный план. Если угодите в ловушку. Если... Тут же прервал я еще одного лорда. Рисковать придется, если мы хотим выиграть. Как и вести войну на своих условиях жизненно необходимо. Пока есть возможность урвать инициативу, я буду ее использовать. Согласен с решением короля, уверенно заявил барон Мильцган, чем вызвал несколько удивленные взгляды части собравшихся. Формально королем меня еще никто не провозгласил, и с таким титулом ко мне никто не обращался. Коронации тоже не было, хотя само королевство уже по факту существовало. Выходило крайне странно, но таким образом Мильцган вносил большее понимание в наш совет. Я был здесь не просто как равный, я был как король, с которым спорить нельзя. Надо было самому прочертить эту линию куда раньше, но из-за своих действий меня и так уже можно было назвать тираном, поэтому я не решился на такой ход. Но благо все смекнул сам Мильцган. Западные земли тоже в опасности. Ланер и Дембер, вы возьмете 2000 пехотинцев и отправитесь на защиту находящихся там замков. Разделяться опасно, заметил один из лордов. Опасно, но отдавать просто так наши земли я не стану. Мы укрепим гарнизоны, будем действовать активно. Тут далековато, с сомнением произнес старый Дембер, чья густая борода уже была седой, но даже в возрасте он все равно мог одним ударом молота проломить латой грудную клетку врага. Вы будете бежать. Бежать быстро, чтобы опередить тех, кто уже потенциально ударить по замкам. Сделайте все, чтобы успеть. Возьми повозки и лошади. Остальные будут готовить город к обороне и прикрывать тракт от моего замка, а также охранять караваны. Будет сделано. Далее мы до вечера обсуждали различные детали уже намеченного плана, кто именно останется в городе, а кто отправится под командование Ланера и Дембера. Также мы сформировали отряды конных егерей, что должны будут превратить леса близ города в место погибели всякого глупца, что захочет пройти теми тропами. Разумеется, усилена была и разведка. Лошадей хватало впритык, из-за чего мы объявили о реквизиции скакунов и тяглового скота у местных. Это им не понравилось, как и то, что взамен были получены векселя, в этот раз военные, без права передачи третьим лицам. Но жаловаться простому люду в этом феодальном мире все равно было бессмысленно, как и до бунта дела я, конечно, не доводил. Да и если так посмотреть в скором времени, они и сами поймут, что лучше быть живыми на новых землях, чем оставаться тут. Хотя часть, конечно же, осталась, ведь рабочие руки нужны были в огромном количестве. Так или иначе, вскоре мой план был исполнен, и армии выдвинулись в заданные точки. А где-то в ночи уже затаился враг, шпионы которого оказались и в наших рядах. На восток никто не выдвинулся, и прямо в засаду шли Ланер и Дембер вместе с 2000 воинами. Следующая глава будет опубликована сразу, как только эту прочитают 300 человек. Для тех, кто не хочет ждать, есть Бусти, там уже второй том закончен и доступен к скачиванию. Глава 66. Никогда не думал, что умру, сражаясь бок о бок со старым хрычом Дембером, произнес покрытый кровью и истощенный затяжным сражением Ланер. А я никогда не думал, что сдохну на поле битвы, обороняя подступы к твоим землям, той же монетой ответил старый маг, что едва стоял на ногах. 2000 воинов, довольно грозная сила, но враг узнал об этой переброске силы и устроил засаду, обрушившись с двух сторон. Началась бойня, что продолжалась до сих пор, и одним за другим отряды разделялись и окружались, а оборону приходилось держать сразу с двух сторон. Но хуже всего было то, что на стороне врага был сам Пасилиан, один из шести рук, облаченный в свой полный черный доспех, а также владел тремя магическими предметами, что усилили его и ставили на уровень с адамантовыми авантюристами. Одним из этих артефактов был меч Руми, что напоминал собой скорее хлыст, которым он рассекал даже латников, словно те были без какой-либо брони. Зачарованные ножны позволяли молниеносно доставать это оружие и ускоряли атаки, а перчатка гиганта наделяла этого наемника огромной физической силой. Никто не мог его остановить, как и с собой он взял ударный отряд численностью в 3000 наемников. Засада, необычайно сильный полководец, численное превосходство, враг сделал все для победы, и Ланеру с Дембером просто не было чем все это крыть. Однако, когда они уже почти смирились со своей участью, раздался рев боевого горна. «Клин!» — скомандовал я, пришпоривая лошадь и вырываясь вперед. И вслед за мной перестроились рыцари, что были облачены в тяжелую броню и несли длинные кавалерийские копья. Это были самые настоящие рыцари, каждый из них носил на своей броне цвета своего рода, а фланги нашей атаки прикрывали уже их оруженосцы. Каждый рыцарь привел с собой как минимум трех оруженосцев, двух конных стрелков с луками, двух с арбалетами, а также от трех до шести сержантов. Сверху же мы выдали лошадей и всем, кто хоть как-то мог держаться в седле. Стратегия моя была простой. Я знал, что среди нас шпионы. Ведь только глупец бы посчитал, что восемь пальцев не проникли повсюду. На совете я намеренно отдал разные приказы, но как только покинул столицу, то тут же развернул свою армию и отправился тоже на восток, чтобы ударить в спину врагу, что повелся на приманку. Тактика тоже незамысловатая. На острие тяжелая кавалерия, мы вклиниваемся, после чего остальные поддерживают атаку и начинают сеять хаос в рядах врагов. Также часть отрядов была оставлена в резерве для последующего отлова убегающих. Копья. Прокричал я, и тяжелые кавалерийские копья, что порой достигали целых трех метров, были сняты с упоров и подхвачены рыцарями, чьи боевые лошади уже плевались пеной. И через считанные мгновения наш клин ударился прямо в тыл толком не успевшим перестроиться врагам. С треском ломались копья, из седел выпадали всадники и на полной скорости скакуны сбивали с ног пехотинцев, будто бы те были тряпичными куклами. Но натиск было не остановить, и все глубже въезжал наш ударный отряд, а те, кто лишился своих копий, хватались за булавы и топоры, пока их лошади ломали копытами черепа упавших на спину пехотинцев. Я же, недолго думая, использовать теневой прыжок и переместился прямо в гущу сражения к удивленному поселяну. С грохотом моя булава отбрасывала даже самых упитанных врагов, трескали ребра и панцири, с проломленными грудными клетками падали мои враги, и после пары ударов никто уже не смел даже лезть ко мне. Никто, кроме самого предводителя, который хоть и привык действовать более хитро и бить в спину, но бежать не стал. Хлестко разрезав воздух со щелчком пронесся его хлыст, и я едва успел прикрыться щитом. Но несмотря на, казалось бы, такое легкое оружие, он буквально разорвало мой щит в клочья. Сам же поселян уже сиял от своих навыков, как и сверкало в руме, что подобно змее вилось повсюду. Вновь этот меч-кнут взметнулся в воздух. По движениям оружия и самого поселяна нельзя было понять, как и куда он собирается ударить. «Попался!» — воскликнул я, успевая подставить руку и глядя, как хлыст обвил локоть.